Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы о феноменологии Аристотеля. Сегодня мы поговорим о том, как Мартин Хайдеггер понимает некоторые особенности экзистирования Дазайна. Напомню, мы реконструировали в ходе нашего цикла лекций по феноменологии Аристотеля некоторую картину, которая, на мой взгляд, имеет совершенно принципиальное значение, поскольку эта картина помогает разобраться в общей схеме как феноменологии от Брентана до Хайдеггера, так и Аристотеля феноменологически понятого. Поэтому эту картину, эту схему мы должны постоянно иметь перед глазами, чтобы применять именно к ней те или иные аспекты в расшифровке феноменологии как таковой. И всегда одновременно в связи с одной из важнейших целей данного цикла необходимо также стараться скорректировать физическую картину мира для того, чтобы восстановить достоверность наук, в первую очередь так называемых естественных наук. Вот эта критика метафизики нового времени и, в первую очередь, материалистических аспектов этой метафизики, это подспудно с самого начала и до последнего момента является важнейшей задачей всей феноменологической проблематики. Собственно говоря, об этом говорил Гуссерль, и частично Хайдеггер пытался воплотить эту программу в тот короткий период, когда он был ректором Фрайбургского университета. То есть исправление наук, коррекцию наук нового времени, которые именно за счет игнорирования базовых феноменологических вопросов, связанных с проблемой сознания по Брентана или с онтологией по Хайдеггеру, удалились и уклонились от истины. То есть эти науки не истины, они построены, естественные науки нового времени, западного нового времени, построены на не просто отклонение, но на опровержение истины. И для того, чтобы вернуть им их научность, им истинность, необходимо поместить их в феноменологически стройный и продуманный контекст. В каком-то смысле весь курс феноменологии Аристотеля нацелен на это. Но одновременно, вот решая эту задачу, мы вскрываем все новые и новые, новые аспекты, на мой взгляд, чрезвычайно интересные, в самой структуре феноменологии сознания. И сегодня мы поговорим о таком экзистенциале или такой теме, как феноменология падения. Феноменология падения. У Хайдеггера есть три термина или три слова, которые имеют колоссальное значение для самого корректного экзистенциального описания аналитики Дазайна. Ранний Хайдеггер в курсе лекций 21-22 годов в зимнем семестре своих лекций Он посвятил эти лекции в феноменологической интерпретации Аристотеля и также введению в феноменологические исследования. То есть тема совершенно наша. И в этих лекциях он использует такой термин – руинанс. Это от латинского «руина», то есть «развалины». Руинанс – процесс развала. Этот термин не прижился в хайдеггеровской философии «руинанс», хотя с помощью трех терминов, которые также, вот все три, они были потом отставлены и позабыты Хайдеггером, он пытался обосновать феноменологию движения. Движение для нас принципиально, вспомним, что именно движение является основой при определении пространства и времени у Аристотеля, об этом мы уже говорили. Так вот, для того, чтобы описать феноменологию движения, кинесиса, создать некоторую экзистенциальную реконструкцию или аналитику движения, Хайдеггер в этих ранних лекциях вводит три понятия – релуценс, престурактион и руинанс. Релуценс – это отблеск, можно сказать, некий аналог гегелевского «шайн». Престурактион – это, собственно, структура или преструкт. Престурактион, преструктурацион – это некое преструктурирование. Предоструктура, протоструктура – это, в общем, общий термин для, для феноменологии. И, кстати, из этого можно, на этом можно обосновать связь Хайдеггера феноменология в целом и структурализма. Вот этот термин принципиальный, преструктурацион, Хайдеггер использовал. Также его аналоги в Зайнунцайт Герюст и Гефюге, то есть приблизительно структура. А вот третий термин, руинанс, падение, именно руинанс, развал, штурц, абштурц, падение, такой распад, можно сказать. Вот этот термин для нас сейчас наиболее интересен, от него Хайдеггер отказался, но интересно, как Хайдеггер его вот в этих ранних лекциях введения феноменологии, феноменологической интерпретации Аристотеля, как он использует. С его точки зрения, здесь он, кстати, в этом курсе он следует за философией жизни, внимательно рассматривает жизнь как движение. То есть жизнь и движение для него очень близкие вещи. Жизнь и движение – это почти такие философские феномены. И вот он, рассматривая движение жизни или жизнь как движение, приходит к такому образу, что жизнь, живя, способствует падению. То есть жизнь есть руинанс, жизнь есть штурц, жизнь есть обрушение. Почему? Ну, феноменологически это понятно, потому что жизнь, как бы она ни извивалась, ведет к смерти. И, соответственно, жизнь как бы ни создавала тела, существа, вещи и людей, одновременно двигая их, выдвигая их, выплескивая из себя живое наличие, жизнь движет это живое наличие к отсутствию, то есть к смерти, гибели. И в этом отношении процесс жизни может быть рассмотрен как процесс движения к падению, к распаду. Вот то единство, ту цельность, которую жизнь из себя исторгает, она же через то, что эта жизнь, это живое живет, оно живет к своему распаду. И можно рассмотреть жизнь как процесс распада в одном из своих аспектов. И вот двигая живое к распаду, жизнь создает территорию этого распада, то есть создает некую пространственность этого распада, потому что распадаться надо куда-то, к чему-то. И вот этот процесс распада является определенным свойством жизни по раннему Хайдеггеру. Сама, то есть распад или смерть не является антитезой жизни, а смерть включена в жизнь как распад, то есть жизнь она ведет к распаду то, что живет, то, что есть она сама. Вот если живое – это сама жизнь, то движет это жизнь живое, то есть саму себя, от себя к не себе. То есть смерть при этом не выступает как нечто отдельное, самостоятельное, такое автономное, онтологически автономное, а смерть рассматривается как другая сторона жизни, другой ее поворот. И когда жизнь оживляет живое, и живое приходит к жизни, то живет эта жизнь в сторону нежизни, в сторону своего прекращения, потому что в сторону своего увеличения она жить не может, потому что живое и есть жизнь. То есть живое уже живет, и поэтому оно уже находится в неком максимуме, как только оно эту жизнь обретает. И вот этот максимум жизненности, когда живое становится жизнью, имеет только одно направление. Направление в сторону руинанс, в сторону распада. Очень глубокое замечание, которое Хайдеггер, по сути дела, которым Хайдеггер, по сути дела, предвосхищает аналитику Дазайна уже более зрелых работ, в первую очередь Зайн Унцайн. Соответственно, если мы применим эту картину к нашей базовой схеме, где мы чертили круг сознания, в центре его активный интеллект Аристотеля, на границе мир вещей, а за этой границей, внешней границей, ничто, или вот это гелистическое пространство ничто, стересиса, то, соответственно, применив вот эту идею руинанс Хайдеггера к нашей такой схеме, а точнее даже не схеме, схема – это уже нечто нарисованное, а нашему схесису, то есть схесис – это процесс создания схемы, к нашему схесису, собственно, то мы можем сделать следующий вывод, очень-очень интересный вывод, что сама интенциональность, по Хайдеггеру интенциональность – это зорге, это экзистенциал дизайна, зорге, забота. То есть сама озабоченность или сама забота, сама интенциональность, если пользоваться термином базовым для нашей феноменологии Аристотеля, для феноменологии вообще термином Брентано и Гуссерля, то эта интенциональность определенным образом, как движение жизни или движение сознания в жизни, определенным образом сконструирована как руинанс. То есть это, но вспомним, что мы говорили о горизонтальности, о горизонте сознания, о имманентном горизонте феноменологической онтологии, поэтому можно сказать, что это некое горизонтальное падение. То есть не падение вертикальное, а падение горизонтальное. Но это падение, падение как руинанс, падение жизни, можно сказать, что это падение гештальта или форштеллинга, или содержания интенционального акта, или фантазма, падение куда-то за его предел. То есть, несмотря на, что это, на то, что это падение жизни, оставаясь внутри жизни, есть тенденция к границе внутри сознания. Но когда мы оказываемся на границе сознания, вот это и есть область чистого движения или чистой длительности, вот там, в этой сфере чистой длительности, возможно, новое падение, то есть само по себе движение от активного интеллекта через пассивный интеллект к границе, к содержанию интенционального акта, это уже падение, но это горизонтальное падение. Это горизонтальное падение, которое доходит до границы сознания и оказывается на этой границе. То есть, подходя с одной стороны этой границы, располагается содержание интенционального акта, то есть фантазм или морфе, или эйдос, можно сказать. Хотя эйдос в некоторых случаях включает саму границу. Ну хорошо, можно сказать морфе, вот это точно будет. Морфе или форма находится по эту сторону границы сознания, а вот по ту сторону границы сознания находится гюле, то есть материя и, соответственно, ничто. И поэтому горизонтальное падение как некое свойство интенциональности, индуцируемое активным интеллектом в сторону содержания интенционального акта, достигая границы сознания, оказывается на грани, оказывается в неустойчивом положении. И хотя сама жизнь подхватывает эту вещь круговым движением, то, что Хайдеггер называет вирбель, некий хоровод, некое круговращение, некоторый вихрь, кружащийся вихрь жизни. На самом деле этот кружащийся вихрь жизни структурируется на грани некоторого нового падения, уже за пределом сознания, то есть падение в вещь, падение в материальность вещи, то есть падение в ничто. Соответственно, сама вещь, пока она находится на границе сознания, она находится в структуре жизни, но при этом ей грозит, вещи грозит падение в ничто. И, в принципе, вещь балансирует, будучи притягиваемой структурой сознания к входе такого аперцептивного присутствия возможности, самой возможности феноменологической редукции, то есть обращения, рефлексии, обращения в сторону активного интеллекта вдоль оси интенционального акта. Благодаря этой возможности вещь остается в жизни, но ей грозит опасность дальнейшего падения. То есть руинанс предполагает одновременно в себе три структурных момента руинанс, падение. Это, с одной стороны, сам процесс удаления от активного интеллекта в сторону пассивного интеллекта и дальше сквозь пассивный интеллект в сторону содержания интенционального акта, то, что Брентано называл форштеллинг, или психологи называли ранее форштеллинг, то есть то, что находится на границе, на последней границе, вернее так, то, что находится внутри сознания, в самой дальней точке от центра этого сознания, то есть от активного интеллекта. Это содержание интенционального акта. Дальше на самой границе происходит сцепление этого содержания интенционального акта с ничто, с тем ничто, которое имеет отношение не тем чистым стерезисом, который не имеет отношения, а с тем ничто, которое актуализируется в вещи на этой границе, что и свидетельствуется эвидентностью соотношения с активным интеллектом по Аристотелю и Брентано, скажем так, расшифрованному, я бы сказал, Брентано и расшифрованному Аристотелю, то при этом вот это падение, это само движение, с которым сталкивается на границе сознания представление или содержание интенционального акта, помещается в другое падение, в падение круговой жизни, которое есть и падение, и не падение. То есть жизнь сама по себе, ее трепетание, ее ритмика, ее смены дня и ночи, подъема и исчезновения, само по себе есть движение, в котором есть как, можно сказать, что день, Хайдеггер интересно разбирает такую феноменологию времени, что день – это то, что нам показывает, а ночь – это то, что у нас забирает показанное. Поэтому вот в этой ритмике по открытию и сокрытию, в этом чередовании высказывания или картины гештальта и отсутствия гештальта и заключается динамика жизни, которой присуще падение. То есть ночь в каком-то смысле – это пропадание образа. То есть мир, который мы видим днем, и он нам дан, он нам говорит, он нам показан, он есть, он пропадает или стирается, распадается, пропадает, хорошее русское слово, он пропадает. Отсюда солнце западает на западе, заходит на западе, и там же вместе с солнцем заходит мир, который дан нам пропадает. днем. И вот он, мир при этом распадается. Ночь – это время распада мира, когда солнце скрывается на западе, то есть западает за запад, мир распадается. И вот это распадение мира, его обращение в ночь, его исчезновение видимых и слышимых вещей – это наступление эпохи гелистического, то есть мы приближаемся к гелистическому. И здесь открывается новая форма падения. Это падение вещи в ничто, в свою собственную материальность, которая представляет собой уже не горизонтальный процесс падения, который движется по кругу, от активного интеллекта в сторону интенционального акта, а уже вертикального падения, вернее, возможности этого падения, которая воплощена в том, что однажды мы можем уснуть и не проснуться, то, что может наступить очень долгая ночь, что в какой-то момент солнце просто не встанет. Это заложено в мифе, это заложено предчувствие в нас, и это порождает в нас ужас, ангст по Хайдеггеру. То есть вот это ощущение соприкосновения с серьезностью и фундаментальности ночи, которое не просто заложено, или пауза, или отсутствие, не просто которое заложено в чередование жизненных циклов, но которое может наступить более серьезно, уже не через чередование, а само по себе, это предчувствие ночи есть ощущение еще одного, уже на сей раз вертикального падения. Это падение вещи в свою материальность и исчезновение в своей материальности. Можно сказать, что это, собственно, судьба трупа. То есть, когда тело живет в жизни, оно и содержит в себе перспективу гниения, и перспективу негниения. Поэтому болезнь – это некий голос трупа, некий голос ночи, некоторая такая подача сигнала о материальности тела. А материальность тела означает смертность и гибельность. То есть вот этот горизонт вертикального пропадания, падения в ничто, в материальности наличия, это некоторый голос той бездны, которая находится, на грани, с которой находится наличие мира, наличие вещей мира, наличие тела. В каком-то смысле можно сказать, что человеческая телесность – это падение сознания, то есть сознание падает в тело, распадается в тело, а само тело распадается в ничто. Поэтому тело наше и находится на периферии сознания. То есть тело представляет собой предельную периферию сознания. И в этом смысле наше тело частично принадлежит миру движения, а частично держится структурами сознания. Поэтому, собственно, телесность экзистенциального нашего присутствия – это всегда риск. Причем, если этот риск будет чрезмерен, то мы перейдем черту этого риска, то наступает смерть, и смерть представляет собой уже распад тела. То есть тело как вещь подвергается дальнейшему, опять, распад тела, падение. Вот что очень важно, руинанс – это некоторый фундаментальный принцип, который определяет как сознание, так и наличие экзистирования вещи на периферии круга сознания. Поэтому руинанс имеет некую горизонтальную природу, с одной стороны, это когда, собственно, когда и формируется интенциональный акт, приводящий к его содержанию, и одновременно есть вертикальный горизонт вертикального падения, вертикального распада, вертикального руинанс, когда вещь не удерживается на круге жизненного потока и падает в свою материальность. Тогда она распадается, дальше уже распадается, и цельность ее не поддерживается. Это очень интересный момент, потому что тут при применении термина руинанс, раннего хайдеггерского термина руинанс, мы можем лучше понять то главное, что у Франца Брентана сказано о структуре единства интеллектуального акта или ментального акта, или психологического акта, как угодно. Потому что для Брентана это синонимы. Так вот, Брентано говорит, что структура ментального акта – это сложное единство. Это комплексное, сложное, но единство, которое не состоит из частей. Это тот целый Аристотеля, который не имеет частей. И вот это сложное единство сложно, теперь мы используем термин руинанс, можно сказать, сложно, является сложным, потому что оно ориентировано в сторону падения и даже при некоторых обстоятельствах может упасть в свою материальность и там раствориться в ничто, исчезнуть, быть схлопнутым в ничто. И это создает потенциальную индукцию сложности ментального акта. А с другой стороны, оно единое. Но единое оно не само по себе, а единство ментального акта или даже единство содержания интенционального акта, то есть фантазма, форштеллинга или в высшем смысле гештальта, единство гештальта обеспечивается своей органической, непрерывной, и вот это принципиально, непрерывной связью с мыслью, с актом мышления, лучше с сознанием, чем с мыслью, с актом сознания. Вот эта расположенность содержание интенционального акта на той же самой линии, которая восходит к активному интеллекту, это как раз и обеспечивает единство тому, что дается в интенциональном акте. А вот множественность или комплексность этого единства обеспечивается влиянием близости гелистической территории ничто, близости материи. Материя как бы индуцирует множественность внутрь этого круга сознания, но не разрушает ее. Отсюда такое значение приобретает граница между сознанием и ничто, где, собственно говоря, и происходят все удивительные вещи. И вот сама вещь, а с точки зрения своей материальности, это уже распавшееся единство. Это уже не комплексное единство, а исчезновение единства превращает вещи из единой вещи в совокупность своих частей, просто совокупность своих частей без единства. Вот эта вещь становится совокупностью своих частей без единства, то есть не комплексностью, а именно сложностью, просто сложностью, совокупностью частей, тогда, когда она выпадает за этот круг, когда она падает и становится чистым руинанс, когда она рушится в материю. И, соответственно, вот это обрушение в материю характерно для трупа. Труп – это больше уже не комплексное единство. Это чистая сложность. Это сложность, которая уже не сложена. Это сложность, которая разлагается. Не слагается в нечто единое, а разлагается из этого единства. Утратив единство, то есть связь с сознанием, самое главное, вот тут и происходит распад того, что было подхвачено этим сознанием и что было организовано в гештальт. Утрата гештальта происходит тогда, когда части гештальта становятся автономными. То есть, а когда они становятся автономными, гештальт как раз и подвергается падению. Падению в ничто, в сферу гелистического. Когда мы имеем дело с частями, у которых нет целого, когда есть просто части, но это не части целого, а части просто сами по себе, значит, мы имеем дело с процессом финального распада. При этом этот распад неостановим. Можно говорить об атомизации, о том, что этот распад частей, которые больше не являются частями целого, есть движение в сторону того, чтобы они дальше не распадались, но эта атомизация есть, а атома нет, потому что движение движется в сторону ничто. Падение, оно абсолютно в этой сфере геолистического, это абсолютность падения, абсолютность руинанс, абсолютность штурц, абсолютность абштурц, такого финального распыления, разделения и расчленения, это не имеет предела. То есть атомов нет, есть атомизация. Современная, кстати, атомистская наука утверждает именно это, что не существует неделимых частиц, существует процесс деления частиц. Ну, так, с этого и надо было начинать. А тут атом, атом. Атома нет. Современная наука доказала, что атома не существует, его не может быть. Потому что атом – это неделимая, неделимая, минимально неделимая частица. Именно минимально неделимая частица и не может быть, а частица может быть, а минимально, а неделимой частицы нет. То есть любая минимально неделимая частица оказывается в свою очередь делимой и так далее, поскольку штурц, поскольку руинанс не имеет границы, он не может закончиться, потому что руинанс – это некий процесс падения в ничто. И, соответственно, вот этот процесс падения в ничто не может остановиться на чем-то, на границе между… граница между чем-то и ничем, между наличием и отсутствием, и как раз проходит по миру. Мир и есть эта граница. По одну сторону мира есть падение, вертикальное падение в ничто, и там нету атомов. А с другой стороны есть горизонтальное, если угодно, падение в вещь. Падение сознания или экзистирования в жизнь. А сама жизнь есть такое падение-взлет по периферии круга сознания. Вот такая феноменологическая тонкая картина акцентируется введением понятия руинанс у раннего Хайдеггера. То есть руинанс, что нам дает? Вот для чего нам нужен руинанс в феноменологии Аристотеля? Для того, чтобы понять природу, природу мира, природу сознания и природу ничто. Руинанс – это некоторое движение, которое направлено от к. И пока это от к находится в структуре сознания, мы имеем дело с интенциональным актом. Мы можем описать саму интенциональность как руинанс. Сама интенциональность может быть осмыслена как процесс падения, потому что речь идет от перехода нус поэтикос, активного ума, к нус динамии по Брентану и к нус патетикос, к страдательному интеллекту, то есть от бесстрастия к страданию, к страдательности, и дальше от страдательности нус поэтикос к предельной форме страдательности, к вещи, которая уже есть страдание. И, соответственно, на этой грани, когда вещь всегда страдательна, мир – это страдание. В этом смысле не просто как какая-то поэтическая метафора. В принципе, что такое просто поэтическая метафора? Просто поэтическая метафора – это научный закон, истина. Это научная формула, поскольку онтология реального, действительного физического мира, она обязательно риторична. Так вот, можно сказать, да, это риторическая метафора. Мир состоит из страдания. Природа мира, субстанция мира – это страдательность, патетикос, нус патетикос. Но нус патетикос, этот страдающий ум, он еще ум. А вот дальше, там, когда вот все больше и больше глупее, то страдание все больше и больше нарастает. То есть пределом, гранью между умом и страданием и является как раз наше, вот, скажем, чувственное восприятие. Это предел, где есть ум и есть страдание. За пределом, если можем представить, или на пределе, где минимум уже ума, там остается одно страдание. Поэтому отсюда пафос. Мир соткан из пафоса. Вещи мира сотканы из страдания. И мир состоит из страдания, и время состоит из страдания, и жизнь есть страдание, есть пафос, страдание в этом греческом смысле. Но с другой стороны, где страдание становится чистым, оно перестает быть страданием, и падает, рушится в ничто. Поэтому на самом деле за пределом страдания есть только ничто. И когда страдание становится максимальным, то есть удаленным максимально от активности, потому что страдательность – это пассивность, а активность или поэтикос, творение – это противоположность страданию. Отсюда и нус патетикос – это дуализм. Так вот, когда только вещь пересекает эту тонкую линию сознания, страдания, пересекает тонкую линию страдания, которая и есть линия жизни, и переходят через нее, вот тут происходит падение и обрушение в ничто. То есть дальше страдание – это еще не конец. Страдание, пафос – это еще жизнь. Это еще страдать – значит быть как минимум на грани сознания. Вот то, что хуже или дальше страдание – это ничто. Это там начинается вертикальный руинанс. Это применение к картине феноменологии Аристотеля, некоторых соображений из феноменологической интерпретации Аристотеля из хайдеггеровского цикла 21-22 годов, прочитанного им в Фрайбурге. Здесь мы видим в этом цикле и в этих лекциях Хайдеггера подготовку к Sein und Zeit, к его фундаментальному труду, где уже все эти интуиции приобретут такое невероятно впечатляющее, ясное, такое грандиозное звучание, и что, собственно говоря, уже может затмить и феноменологию, и подходы Хайдеггера, и даже затмить те выводы, которые Хайдеггер из Sein und Zeit на протяжении всей своей жизни делал. Действительно, сам Хайдеггер понимал, что Sein und Zeit – это что-то невероятное, что это некоторое произведение, которое для него самого было неожиданным, и он до конца жизни он расшифровывал Sein und Zeit, комментировал в каком-то смысле Sein und Zeit. Поэтому все подходы к Sein und Zeit не объясняют Sein und Zeit. Это действительно взрыв некоторого гениального философского откровения, который, хотя он готовился, а потом и осмыслялся самим Хайдеггером, я уж не говорю о всеми остальными, все равно он содержал в себе вот этот взрыв, это откровение содержало в себе нечто необъяснимое. То есть как это может быть? Вообще любая страница, любая строчка из Sein und Zeit, она внимательного читателя ставит должна ставить в недоумение, потому что это слишком правильно. Это как мы могли этого не знать? Но это та истина, которая, когда открывается, оказывается понятна всем. И все думают, ну как же мы этого могли не знать? Но если бы ее не было, так бы мы и бродили в философской тьме. Это философская заря, Sein und Zeit, которая озарила человечество. И мы, конечно, не можем быть достаточно благодарны за этот труд. Так вот, давайте посмотрим, сохраняется ли руинанс или представление о падении в Sein und Zeit теперь, когда мы уже более-менее наметили местоположение или семантику этого понятия, этого термина в раннем Хайдеггере на подходах к Sein und Zeit. На самом деле термин «руинанс» Хайдеггер больше не использует, но в определенный момент есть два термина, которые ему соответствуют. И это на самом деле чрезвычайно важно, потому что сама идея о бытии в падении, или скорее о бытии как падении, конечно, вот штурц, руина, как бытие как распаде жизни, как процессе распада, даже бытие как процессе распада, потому что жизнь и бытие у Хайдеггера не отделяются строго, он все время остается под влиянием отождествления бытия и жизни у Ницше, которое на него произвело колоссальное впечатление, неизгладимое впечатление. Поэтому тождество бытия и жизни и их одновременно различие – это одна из главных тем Хайдеггера. Жизнь как распад, об этом он говорит, как в термине «руинанс». И в «Sein und Zeit» мы сталкиваемся снова с этой темой, только уже в других терминах. таким первым кандидатом на аналог Руинанса в Sein und Zeit является такой экзистенциал дизайна, как Geworfenheit, то есть заброшенность. Geworfenheit – это вообще фундаментальный термин хайдеггерской философии, потому что сам факт, что дизайн – да, да, это здесь, Sein есть, что дизайн – это быть и есть здесь – для Хайдеггера интерпретируется как некоторая эмерджентность наличия в другом. То есть это Geworfenheit. Geworfenheit – это заброшенность. Дизайн, наличествуя здесь, чувствует, что он здесь в каком-то смысле так, что он отличен от этого здесь. И хотя он здесь, и он тождественен этому здесь, и все-таки, будучи тождественным этому здесь, дизайн все же отличен от этого здесь. Это и как раз различие между здесь и все бытие дизайна здесь. И одновременно ощущение того, что полностью исчерпываясь здесь этим понятием, да, дизайн, тем не менее, этим здесь не исчерпывается, то есть это не тождественное тождество, а пребывание именно здесь и является таким фундаментальным движущим началом экзистирования. То есть то, что дизайн geworfen ist, то, что дизайн заброшен, то, что он экзистирует через заброшенность, geworfenheit, означает, что в каком-то смысле здесь он находится в силу некоторой катастрофы. Хайдеггер очень избегает, конечно, этих терминов. Он отвергает платоническую модель, потому что если бы мы были сейчас неоплатониками, то мы бы начертили такую красивую полноценную схему. Конечно, дизайн заброшен, потому что наше присутствие в мире представляет собой процесс нисхождения из апофатического единого через бытие, через звезды, через ряды богов и даймонов, человеческие души нисходят в тело и фактически падают. Это проводос, так называемый неоплатонический, исхождение, и раз, и предел падения достигнут, мы здесь, да, Sein. Мы здесь, мы из Sein пришли сюда, и, конечно, wir sind geworfen. То есть для неоплатоника вот это Geworfenheit обладает совершенно такой прекрасно реконструируемой историчностью, хотя онтологической историчностью, вертикальным временем. Отсюда идея Платона о душах, которые были на колеснице звезд, о звездной природе души, потом души, путешествия в кавалькаде богов, сбиваются с пути и падают. Прям Платон так и использует. Падение. Души падают, и поэтому они оказываются здесь. То есть для платоника или для неоплатоника Geworfenheit Хайдеггера представляет собой, пожалуй, такое самое естественное, самое логичное замечание. Да, мы заброшены, мы не отсюда. Мы не отсюда, поэтому мы здесь в силу каких-то катастрофических стечений обстоятельств, мы сюда упали, отсюда руинанс, мы сюда рухнули, мы отсюда, наша колесница сломалась, колесница души по Федору Платона, поэтому мы здесь вот в результате кораблекрушения или катастрофы, мы сбились с пути, нас черный конь потащил нас не туда, мы рухнули, или как у Плотина, душа слышит голос жалкого тела, который страдает во тьме материи и от ужаса орет. И душа, чтобы смягчить его страдания, входит в это тело, падает в это тело. То есть для неоплатонизма Geworfenheit не составляет никаких проблем объяснения. А вот для Хайдеггера составляет, потому что у Хайдеггера все должно объясняться с точки зрения имманентной логики, с точки зрения дизайн, поэтому Geworfenheit есть, а того места, откуда это падение состоялось, того горизонта, той вертикали, которая бы объяснила Geworfenheit, нет. Это вот на самом деле удивительное, удивительное замечание. То есть Хайдеггер описывает имманентным образом то, что у неоплатоников объясняется совершенно логическим таким трансцендентным образом. То есть трансцендентное падает в имманентное, и для платоников, или для Гегеля, например, или для Шеллинга, понятно, кто падает, что падает. То, что существовало до экзистирования. То, что есть на ином онтологическом предшествующем уровне. И вот с того предшествующего онтологического уровня дух или душа или абсолютное я снисходит в наш мир. И вот тогда в этом мире этого я, эта душа или этот дух оказывается брошен, вброшен. И когда мы ощущаем собственную заброшенность, это голос возврата, эпистрофе. Мы понимаем, что мы заброшены, мы должны возвращаться. Но так для платоников, так для идеалистов, для немецких идеалистов, но так не для Хайдеггера. У Хайдеггера есть острое переживание заброшенности, и нету того, откуда, того уровня, того этажа онтологического, откуда это падение произошло. То есть мы упали, но ниоткуда. У нас есть факт нашей заброшенности, нашего руинанса, нашего падения, но нет его истока. Мы откуда-то упали, но то, откуда мы упали, этого нет. Этого надо искать не там, а где-то здесь. То есть мы упали сюда, в это место, в да, здесь, в это здесь, мы упали для того, чтобы найти то, откуда мы упали именно здесь. То есть мы упали не просто здесь, а в здесь, а мы упали в сюда. Сюда для того, чтобы именно в этом здесь обнаружить то, откуда мы упали. Вот это поразительное движение такой чистой имманентной мысли Хайдеггера, что выражено в представлении о Геворфенхайд. Ну, так вот в полной картине мы могли бы сказать, что Геворфенхайд – это есть прямой акт существования «нус поэтикос», того брентановского «нус поэтикос» или аристотелевского, который является недвижимым двигателем. Но Хайдеггер очень осторожен с подобными, с этой именно категорией, как и с трансцендентальным эго Гуссерля, поэтому он в этом направлении старается не смотреть. Он просто говорит, что есть фактицитет, такая фактичность Геворфенхайд. То есть мы вброшены, и эта вброшенность определяет некоторую дрожь нашего экзистенциального присутствия. Без того, чтобы мы знали или чувствовали, или даже могли предполагать, откуда мы вброшены и кто такие мы, которые вброшены. Все это должно проясняться внутри горизонта имманентности, внутри сознания, без слишком поспешной гипотезы о том, что предшествовал этому горизонту. В этом весь Хайдеггер. Соответственно, Геворфенхайд есть, а откуда мы, Геворфенхайд, нету. Поэтому вот здесь вот такой вот тонкий момент. Но тем не менее, в принципе, да, и дальше интересно, что это Геворфенхайд или Геворфенсайн, быть заброшенным, это, в принципе, совершенно явно у Хайдеггера осознанно связывается с пониманием субъекта, потому что латинское субъект, а Хайдеггер, как известно, предельно чувствительен к словам, латинский субъект – это субъектум, под, брошенный, яцере – это бросать. Это бросать, поэтому субъект – это тот, кто подлежит. Русское слово «подлежащее» – это и есть перевод этого термина. Греческий прообраз или греческий отец этого латинского термина – это гипокейменон. Аристотелевский термин «гипокейменон», который переведен на латыни как «субъект», это «положенный под». «Кеймо» – это «класть», и именно не просто лежать, а именно «класть». Почти бросать или метать. Русский предмет, предмет это в отношении объекта, но в принципе, если бы строго продолжать эту этимологическую цепочку, то субъект должен быть подметом, то есть который под, его метнули под, субъектацеры, или под, русское вот подлежащее, пожалуй, очень точно соответствует гипокеменум, под, даже не даже не подлежащее, а подложенное, некий подлог. То есть субъект – это подлог, то, что подложили. Гипокейменон или субъектом, или метнули под. Так вот, этот подлог субъекта или гипокеменон, в принципе, и есть некоторый результат руинанс, некоторый результат падения, штурц, упадка. То есть, нечто упало, нечто было положено, ведь для того, чтобы положить что-то, должно, значит, нужно, чтобы нечто стояло, или чтобы метнуть, его надо держать. То есть, вот когда-то это держалось или стояло, и потом оно легло, или было положено, было его кто-то подтолкнул, и оно упало. Это ницшанское «подтолкни, что падает». Так появляется субъект. Его подтолкнули, он упал, вот он и подлежит. Вот то, что подлежит, то, что заброшено, это вот в определенном смысле субъект. Это как раз, при этом Хайдеггер стремится преодолеть понимание о субъекте в новое время, в философии нового времени, в картезианском представлении, он постоянно атакует этот термин, но на самом деле не термин, а его изначальное этимологическое значение возвращается в Геворфенхайт. Итак, Геворфенхайт в хайдеггерской интерпретации можно рассматривать как некоторую глубинную дрожь самосознания Дазайна. То есть, если бы мы приняли брентановский и аристотелевский активный интеллект, ну, с поэтикос, мы бы сказали, что Геворфенхайт – это на самом деле знак свидетельства или символ свидетельства наличия активного интеллекта или недвижимого двигателя, если угодно, имманентного бога. Имманентного бога в центре мышления. Но Хайдеггер категорически чужд таким термином, и поэтому Геворфенхайт он рассматривает просто как некую именно дрожь, которую пронизывает Дазайн, и в принципе дрожь, обращающая и стягивающая этот Дазайн к своему центру, к своему истоку, к своему зельбст. То есть Геворфенхайт есть там, где Дазайн догадывается и начинает ощущать или предвосхищать свое само, свой зельбст. В этом особенность Геворфенхайт. То есть это не просто один из экстенциалов. Это, пожалуй, хотя главным экстенциалом Дазайна является Зорге, но Зорге – это падение. А вот и это падение направлено от. А вот Геворфенхайт – это такое переживание, ощущение результата падения, переживание результата или переживание ощущения результата падения, которое находится, которое влечет не вовне, а наоборот, стягивает нас внутрь. То есть Геворфенхайт – это наиболее внутреннее, если угодно, в Дазайне. Если бы у Дазайна было внутреннее, Хайдеггер отрицает, что у Дазайна есть внутреннее. Но вот если бы у него признать некоторый центр Дазайна, то Геворфенхайт – это ближайшие окрестности центра Дазайна. То есть это там глубже чего или по могущественнее чего есть только зельбст Дазайна, то есть сам Дазайн. В этом специфика такой экзистенциально описанной, условной субъектности Геворфенхайт. Так вот, можно ли к этому применить понятие руинанс, упадка? Да, можно. Геворфенхайт, если что-то заброшено, верфен – это бросать. Бросать – это вот яцеры латинское, субъектум, и это падение. Потому что то, что брошено, оно с другой стороны, если на него посмотреть, оно падает. Поэтому существует вот такая очень интересная хайдеггеровская имманентная онтология заброшенности, которая представляет собой парадокс заброшенности из ниоткуда. То есть ностальгии по отсутствующему ностосу. Ностальгия по-гречески – это болезнь по дому, родному дому. Унхаймлихкайт, Хайдеггер часто использует этот термин. Так вот, унхаймлихкайт, отсутствие дома, хайм и чудовищность одновременно по-немецки, это на самом деле как раз свойство заброшенности ниоткуда. То есть ностальгия есть, как боль по дому, но ностоса, дома, родного дома нет. Родной дом не утверждается в трансцендентной сфере идей или духа, как в других формах философии. Вот этот парадокс ностальгии в случае отсутствующего ностоса. Ностальгии в чистом виде. Вот что такое Геворфенхайт. То есть заброшенность есть, а откуда, кем и что было до этой заброшенности нету. Поэтому есть Unheimlichkeit, есть ощущение, что это не дом, что Дазайн находится здесь в изгнании, что Дазайн находится в изгнании и конституирует мир как изгнание, потому что он сам в изгнании. Но откуда это изгнание? Что такое земля обетованная? Что такое изначальный родной дом? Что такое родина Дазайна? Он этого не знает. И в принципе, ее вот с точки зрения хайдеггерской модели нет. И дается эта родина через боль и тоску по ней, а не через саму по себе родину. Вот в этом уникальность экзистенциального анализа. Это что касается Геворфенхайта. Его тоже можно свести с Руинанс. И опять же, в более полной картине мы скажем, что Геворфенхайт, вот да, платоническое уже, скажем, что Геворфенхайт это можно описать как точка пересечения вертикали, уже внутренней вертикали, вертикали логоса, вертикали трансцендентного начала с активным интеллектом, находящимся на плоскости сознания. Вот здесь элемент. Это некоторое падение духовное снисхождение вертикального интеллекта в активный интеллект, находящийся в центре. Вот это место Геворфенхайт. Ну, Хайдеггер, конечно, это, конечно, никогда не принял, но для нашей картины это очень важно. И на этом все? Нет, не все, потому что у Хайдеггера есть еще один в Sein und Zeit, еще один экзистенциал, который тоже имеет очень сходную семантику. Это Verfallen. Хайдеггер настаивает на том, что Дазайн распадается, что он находится в состоянии Verfallen. Verfallen – это распад. Это упадок, распад, разрушение. Это Руинанс. Вот это в чистом виде Руинанс. И, собственно говоря, Verfallen гораздо ближе к Руинансу, чем Геворфенхайт, потому что под Руинансом Хайдеггер в своих ранних лекциях подразумевает именно как раз некоторое падение жизни в вещи, падение жизни в свою темную ночную сторону, в распад жизни, который конституирует вещи и территорию вещей. То есть движение движет жизнь живое к смерти, и вот процесс этого движения есть распад. И вот Руинанс гораздо ближе к Verfallen, чем к Геворфенхайт, хотя по значению и там можно упомянуть, и можно употребить эту метафору. Verfallen таким образом мы можем рассмотреть как уже не падение от отсутствующего дома, отсутствующего ностоса, который порождает ностальгию, болезнь по ностосу, из отсутствующей родины, отсутствующего предшествования в наличие Дазайна, это Геворфенхайт, а Verfallen есть уже движение самого Дазайна, когда он уже заброшен, он экзистирует через распад. Можно в каком смысле сказать, что раз он заброшен, он распадается. Раз он есть результат падения, то он продолжает падать дальше. Да, можно и так. Но между Геворфенхайт и Verfallen существует некоторое принципиальное различие. Потому что Геворфенхайт – это Дазайн, как он есть, а Verfallen – это движение Дазайна от того, как он есть, к тому, как он не есть. То есть Verfallen представляет собой экзистирование Дазайна через распад, через Verfallen, как важнейший экзистенциал Дазайна, представляет собой, можно сказать, то горизонтальное падение, которое мы описали, говоря об интенциональном акте. То есть сама Зорге, по Хайдеггеру, забота, или сама интенциональность, по Брентану и Госсерлю, может быть описано как процесс падения, горизонтального падения, падения от центра к периферии, падение как движение к ослабеванию интенциональности, и активный интеллект становится вначале возможным, а потом пассивным или страстным, это одно и то же, пассивный, страстный, патетикос, патетикос, страдающим интеллектом или чувственным интеллектом по Брентану, по мере приближения к границе того круга сознания, с которым мы принципиально, как с важнейшим онтологическим схесисом феноменологии, работаем в нашем цикле. Так вот, по мере движения к границе этого круга и происходит ослабевание ослабевание интенциональности и, соответственно, verfallen, распад этой интенциональности. Но когда этот распад достигает самой границы сознания, на этой границе, еще даже, можно так, точнее сказать, за шаг до этой границы, то есть вот еще находясь внутри сознания, и формируется происходит некоторое событие, интеллектуальное событие, которое воплощено в представлении или в гештальте. Здесь происходит гештальт, здесь происходит то, как мы воспринимаем вещь или мир. То есть вот наше осознание нашего бытия в мире, осознание нашего бытия в мире и творение в каком-то смысле нашего бытия в мире, и творение мира, и творение восприятия, потому что мы не воспринимаем, творя с точки зрения феноменологии, вот это творение гештальта еще сохраняет единство, целостность, это очень важно, это единство интенционального акта или ментального акта Побрентана, важнейший, базовый закон феноменологии. И с другой стороны, уже здесь накапливается огромный объем распада, то есть verfallen, распад, verfallen. Fer – это от, раз, fallen – это падать, именно точное русское слово распад. Это одновременно распад, распыление, такая диссипация, то есть расхождение единого во многое. Достигает здесь максимума, возможно, внутри интенционального акта. Поэтому и мы говорим об объекте, скажем, интенционального акта, о предмете интенционального акта, содержании интенционального акта. Поскольку сам интенциональный акт, он гораздо более единый и единящий, но он падает, распадается, и таким образом появляется на границе с миром, который сам представляет собой границу, возникает максимально сложное единство. То максимально сложное единство, которое еще едино, хотя уже сложно. Еще едино, потому что оно еще внутри сознания, но уже сложно, потому что оно максимально близко к множеству, которое есть материальность, которое есть ничто, уже подстерегающее множество ночи, которое стоит уже максимально близко, на расстоянии одного шага. И это множество индуцирует комплексность гештальта. Поэтому гештальт – комплексность, комплексный. И, собственно говоря, можно сказать так, что интенциональность падает или распадается в гештальт. Она распадается в гештальт, но поскольку она распадается, а еще не распалась, этот гештальт может двигаться в обратном направлении. То есть может двигаться в сторону эдетической, феноменологической редукции в направлении активного интеллекта. Тогда гештальт будет спасен. Тогда он будет понят, он будет возвращен в активный интеллект, если угодно, опять установится связь, опять его сложность будет все меньше и меньше, и процесс распада по мере феноменологической редукции будет двигаться в обратном направлении, будет происходить воскресение гештальта. То есть гештальт сам по себе – это сложность, объединенная единством. Но в ходе осмысления гештальта, в ходе понимания гештальта, в ходе его высвечивания, он может собираться в обратном направлении. И тогда он будет все более меньше и меньше множественный и все больше и больше единый. То есть, кроме verfallen, существует возможность восстановления единства содержания интенционального акта, в чем и заключается стратегия феноменологической редукции. Феноменологическая редукция воскрешает гештальт, то есть, дойдя до предела определенной множественности, эта множественность движется, наоборот, упрощается и движется к единству в обратном направлении. В этом, собственно, в этой пульсации verfallen и воскресение, и Auferstehen, verfallen Auferstehen, verfallen Auferstehen, и заключается ритмика умной жизни. Умная жизнь – это распад и воскресение. Распад и воскресение. Но распад доходит до границы ничто, и на этой границе останавливается. То есть горизонтальный распад, как verfallen, хотя Хайдеггер понимает этот verfallen не так. Мы сейчас говорим о нашей схеме. Сейчас мы до этого дойдем. Так вот, если мы рассматриваем горизонтальный распад как verfallen, дойдя до своей границы, до границы, за которой начинается ничто, происходит Ауферштейн, то есть происходит схватывание или падение гештальта. Умная жизнь структурирована, жизнь сознания именно таким образом. Мы движемся в сторону конституирования через активный интеллект, конституирования содержания интенционального акта, в который представляет свою максимальную возможность, в максимальную сложность при сохранении единства. А потом дальше интегрируем это, то сложность снова в единство, в максимальное единство в процессе Ауферштейн, в процессе воскрешения вещи. Это воскрешение вещи и есть умное воскресение. Ум воскрешает гештальт, постепенно сплавляя множественность его в его единство, двигаясь в обратном направлении по той же оси интенциональности, только не так, как она направлена по вектору распада, ферфален, а в обратном направлении. У Хайдеггера об этом напрямую, так вот текстуально мы не найдем почти ничего, но это подразумевается, это точно есть у Гуссерля, это подразумевается у Хайдеггера и является главной темой Брентана. Но теперь уже, собственно, о Хайдеггере. И вот что... Да, таким образом, горизонтальный ферфален, горизонтальный распад – это просто интенциональность, которая доходит до границы самих вещей. И дальше что происходит? И дальше вспомним, что Гуссерль говорил о естественной установке, о наличии вещей за пределом круга сознания. В этом как раз материализм, атомизм, реализм, если угодно, позитивизм или даже дуализм Декарта, который утверждает, что за пределом сознания начинается мир автономных вещей. Это Ньютон, это Галилео Галилей, это Декарт. Это вообще вся метафизика нового времени предполагает, что за пределом круга сознания существуют вещи сами по себе. Процессы сами по себе, там, пространство, время само по себе, там, планеты, материя, атомы, вещества, процессы, звери, люди. То есть все существует за пределом этого сознания и имеет там автономную структуру. То есть там как бы конституируется еще один дополнительный мир. Мир не феноменологический, который находится на границе дизайна или круга сознания, а за границей. Вот этот заграничный мир, который находится там, он утверждается как некое бытие по сравнению с тем миром сознания, которое приравнивается к субъективности и к чистому отражению в материалистической метафизике. Гуссерль называет это естественной установкой, которая, в принципе, является результатом наивного доверия человеку, у человека своему собственному восприятию. Если человек доверяет своему восприятию, своим гештальтам, своим фарштеллингам, он и полагает, что за пределом этого восприятия эти фарштеллинги и существуют. То есть это некоторая такая, ну, как бы крестьянская, можно сказать, простонародная вера в том, что за пределом нашего восприятия есть что-то. Она вполне нормальна, нормально как заблуждение простолюдина, а не нормально как философия, наука, метафизика, идеология, политика, образование. То есть простолюдин имеет право бредить, полагая, что за пределом его восприятие существует самостоятельный мир. Он настолько наивен, что слишком доверяет своему сознанию и такой надежности своих галлюцинативных фантазмов. Он доверяет этому, доверяет своим сновидениям. Поэтому он и считает, что вот это все есть, особенно так отчетливо видно при свете дня. Никаких сомнений нет, что этот мир есть сам по себе. Но это одно дело. Но это еще недостаточно. Вот это мнение, это докс, это совершенно еще недостаточно для того, чтобы возвести ее в статус истины. Истина гораздо более сложная. И метафизика нового времени утверждает, придает этой естественной установке, вот этому простонародному наивному галлюцинированию, придает статус научной истины и помещает мир за пределы мира. То есть мир помещает в сферу естественной установки. И Хайдеггер поддерживает или развивает эту идею Госсерля и в значительной мере Брентана, и называет это «Alltäglichkeit». Когда Хайдеггер анализирует понятие «Verfallen» как экзистенциала Дазейна, он как раз имеет именно это в виду. То есть в нашей схеме это соответствовало уже не процессу интенциональности, а некоторому... некоторой проекции, неправомочной с точки зрения онтологии, вообще неправомочной проекции этого падения за пределы круга сознания и конституирование там, за пределом этого круга сознания, некоторых объектов, которые стали бы результатом дальнейшего распада. То есть жизнь останавливается на границе круга сознания. Жизнь движется по этой границе, по этому кругу. Жизнь не есть этот круг. Жизнь, как пусть даже самая удаленная от сознания, все равно связана с этим сознанием. Это является границей именно этого сознания. Поэтому, а вот когда мы проецируем распад за пределы жизни, вот там мы через этот распад и утверждаем и конституируем ложные объекты, то есть ложные предметы, ложный мир за пределом мира, ложное наличие за пределом жизни. Это с точки зрения Хайдеггера в культуре воспринимается как «дасман», то есть некоторое абстрактное, безличное, бессознательное существование, то есть результат наивных страхов перед ничто, перед экзистированием у слабых умом и психически ненормальных людей. То есть, если говорить о более развитых людях, это психически ненормально, менее развитых – это наивные люди, которые просто боятся столкновения с ничто, боятся стихии сознания, боятся разрывающей ностальгии по отсутствующему Геворфенхайт, боятся своей субъектности и поэтому конституируют объект не там, а объект, не там, где он имеет право на существование, то есть на границе мира, а за этой границей. Хайдеггер иногда разделяет этот предмет интенционального акта от предмета самого по себе, как «цухандене» и «форхандене». «Цухандене» – это то, что под рукой, это то, что уже находится в круге дазайна, в круге сознания. А «форхандене» – это на шаг дальше. Но «форхандене» наличествует на самой границе, за границей. Не наличествует уже ничего, там ничего нету. И, соответственно, там и происходит другое падение. Verfallen как падение вертикальное, падение в материю, смерть и распад. Но и распад – это тоже процесс. То есть распад – это, можно сказать, что распад есть и на границе сознания, то есть внутри жизни. А вот за границей, внешней границей, за по ту сторону жизни существует условный мир несуществования, то есть это мир смерти, мир продуктов распада, мир частей без целого, мир того, что распадается и уже не представляет собой вообще никакой, даже вторичной или там маленькой, инфериорной по Майнонгу целостности, то есть за пределом круга жизни, за пределом дазайна вообще ничего нет. И «verfallen» или «распад», который это на самом деле по Хайдеггеру продолжение движения интенционального акта только за пределом границы жизни и падение. Тогда уже вот это «fallen» – «падать» уже в полной мере становится вам таким содержательным экзистенциалом, поскольку речь идет об обрушении в ничто. Вот это обрушение в ничто, при этом на самом деле Хайдеггер говорит, что это обрушение в ничто, это не встреча с ужасом, а наоборот, это бегство от Геворфенхайт, бегство от ужаса, находящегося внутри субъекта, что субъект внутри самого себя несет ужас своей субъектности, своей заброшенности при отсутствии того, откуда мы заброшены. Пробуждаться для дазайна, пробуждаться для мысли, пробуждаться для воскрешения, Auferstehen, это самое трудное и самое чудовищное, самое Unheimlichkeit, самое недомашнее, что может произойти с дазайном. Поэтому наивный дазайн, экзистирующее неаутентично. Он под влиянием своей интенциональности, которая, в принципе, вот свою интенциональность как ферфалин, которая еще закономерна и легитимна, он проскальзывает эту границу и дальше за этой границей от ужаса пытается устроить себе уют в ничто, уют в небытии, переосмысляя бегство от ужаса как бегство в сторону спасения, надежности, твердости. То есть таким образом в ферфалин, в распаде, в этом экзистенциале распада происходит конструирование фиктивной защиты, фиктивного мира, который больше не является падением. То есть самое опасное, самое безосновательное, самое распадающееся, самое, по сути дела, смертельное видится этому бегущему от самого себя в неаутентичном экзистировании Дазайна становится самым надежным. Это некое искушение материализмом, потому что материя – это ничто, но она видится бегущим, сломя голову от самого себя Дазайна, видится как, наоборот, опора, как кочка на болоте, как какая-то основа. То есть безосновность – предельная безосновность падения рассматривается как спасительная соломинка. То есть Дазайн, бегущий от внутреннего ужаса, от страха перед внутренним ужасом, через свое бегство конституирует за пределом жизни некоторый условный, несуществующий мир. Мир, который чудовищен, мир смерти, мир распада, мир ужаса, мир ничто, который кажется в его таком ослеплении своим присутствием, вот этому неаутентично экзистирующему Дазайну, кажется надежным спасением, таким твердыми законами природы, обладанием материальным там, богатством. То есть полный предел распада и отсутствия этот ложный экзистирующий, неаутентично экзистирующий Дазайн воспринимает как спасение и надежную твердую почву. Нет ничего менее твердого, надежного, спасительного, уютного и защитного, чем вот эта область ничто, куда в естественной установке впадает, именно во что распадается неаутентично экзистирующий Дазайн. И здесь я хотел привести несколько цитат из Zeit und Zeit, которые описывают этот вот уже... Второе в нашей схеме, второй уровень падения Дазайна. Вот что... Да, свойство Дазайна по Хайдеггеру – это Erschlossenheit, то есть открытость. И вот он открыт внешнему. И если он открыт внешнему чрезмерно, за пределом той границы, на которой есть вещь, то он вместо открытости своему собственному творящему началу, воплощенному в гештальте, становится открытым той бездне, которая скрыто спрячется с той стороны вещи. И он становится открытым ничто. И вот это Erschlossenheit или Öffentlichkeit Дазайна, которое его свойство, открытость, иначе бы он не был интенциональным, не был бы озабоченным как бы конституированием гештальтов. Вот она играет с ним злую шутку. И вот что пишет Хайдеггер. Хайдеггер пишет: «Das Dasein bereitet ihm selbst die ständige Versuchung zum Verfallen». Дазайн подготавливает самому себе постоянное искушение распада. То есть это как раз понятно, что Дазайн, открываясь и двигаясь в сторону интенционального акта, он подготавливает себе движение на один шаг дальше, чем граница этого интенционального акта, в сторону падения. И, собственно говоря, «Versuchung zum Verfallen», то есть соблазн к падению, соблазн распада, это соблазн сделать еще один шаг за пределы интенционального акта. То есть материализм, наука нового времени, атомизм, Демокрит, Галилео Галилей и вся современная культура. Она вся построена на «Versuchung», на соблазне, на искушении еще «Versuchung». Это очень тонкий момент. И, собственно говоря, использование здесь таких теологических терминов, как падение, соблазн, искушение, очень имеет широкие параллели в аскетики и в теологии, и Хайдеггер совершенно ясно, получив богословское образование, осознает вот такие тонкие-тонкие пересечения. Дальше Хайдеггер говорит: «Das in der Welt sein ist an ihm selbst versucherisch». Но это почти христианская формула. Бытие в мире, das in der Welt sein, ist an ihm selbst, бытие в мире само по себе искусительно. Правильно искусительно, потому что если мы не умеем останавливаться на границе сознания и возвращаться по той же самой, по тому же самому вектору интенционального акта, всякий раз, когда мы о чем-то мыслим, что-то видим, что-то чувствуем, желаем, хотим или переживаем, возвращаться по этой же оси назад к себе, если мы не умеем этого делать, то интенциональность превращается в ферзухунг, то есть в искушение, в соблазн. Мы хотим сделать еще на один шаг дальше в сторону естественной установки. И что следует за ферзухунг? За ферзухунг следует падение, фален. За соблазном следует грехопадение. То есть соблазнился, захотел сделать на один шаг дальше. Вот, получи. И, соответственно, да, но при этом тоже Хайдеггер очень тонко подчеркивает, что «Das Verfallende in der Welt sein ist sich selbst versuchen zugleich beruhigend». Beruhigend, то есть падающее бытие или распадающееся бытие в мире в самом себе есть искусительное, но также beruhigend, успокаивающее, то есть грех есть, или падение, грехопадение, скажем так, есть успокоение, потому что наконец-то то, что мучает человека, как стремление бежать от ужаса самого себя, наконец-то исполняется. И в этом люди ищут в соблазне успокоение, в осуществлении недолжного с точки зрения человеческого ума, видят свое обогащение, свое обогащение своего опыта, свое спасение в каком-то смысле, потому что главную опасность, как подчеркивает Хайдеггер, человек видит не в столкновении с элементами того, что существует в мире, с какими-то сущими из мира, а с самим собой. Главный ужас, главная опасность внутри – это внутренний ангст, который представляет собой аутентичное экзистирование к смерти, что пугает человека больше всего, и он ищет покоя в падении, в искушении. Очень глубокая и важная мысль. Да, ну и дальше, конечно, «Das Verfallende in der Welt sein ist als versuchend beruhigendes zugleich entfremdend». Это такие активные причастия. Очень важны здесь. Падающее бытие в мире есть, будучи искусительным и успокаивающим, одновременно является отчуждающим. Ну, совершенно верно, потому что мир, как нечто существующее вне нас, как возведенный в метафизику естественная установка, есть предел отчуждения. Материя, не сама материя, материя – это ничто, материя – это не отчуждение, а то, что мы наивно, поддавшись искушению, успокоительному искушению, конституируем в сфере материи, вот это является продуктом отчуждения. «Diese ständige Losreißen von der Eigentlichkeit und doch immer vortäuschen derselben in einst mit dem Hineinreißen in das Man charakterisiert das Bewegtheit des Verfallen als Wirbel». Здесь Хайдеггер описывает структуру вот того, что называет Alltäglichkeit, повседневность, и в таких терминах ближе к корректному и точному описанию процесса вот этого отчуждения, о котором мы только что говорили. Этот постоянный отрыв от подлинности, потому что подлинность существования дизайна должно быть направлено в другом направлении, внутрь. И вот это полное, постоянный отрыв от подлинности и все больше и больше обман и такое смешение внутри этой подлинности и смешение в врыв Дасмана. Дасмана – это такое отвлеченное функционирование чего-то предельно отчужденного. Это тоже экзистирование дизайна, только предельно неаутентичного. Дасман как некоторое безличная всеобщная личность, которая говорит нам по радио, из интернета или из артов политических деятелей. Это не люди говорят, это Дасман говорит. Дасман говорит, что то, что всем известно, но что никому неизвестно конкретно, если взять отдельно существующую реальную личность, никто так не думает. Дасман выдает себя за нечто общепризнанное и самостоятельное. Так вот, вот это постоянное... И Дасман есть квинтэссенция или максимум неаутентичности. И когда Дасман доминирует, тогда экзистирование человека отрывается от подлинного режима и впадает в Дасман. «Хинрайсен ин Дасман характеризирует дебе векхайт дес ферфаленс альс вирбель». Это вот впадение в Дасман, то есть помещение за пределы круга жизни, характеризует подвижность или движение падения как вихрь, водоворот. То есть вот там, за пределом жизни, начинается водоворот распада. И поэтому покой, которого ищет бегущий от самого себя дизайн, он обретается в постоянном любопытстве, в постоянном болтовне, в постоянном перемещении, в постоянном поиске чего-то. То есть этот, и в этом как раз и видна вся фиктивность и отчужденность этого покоя. Беспокоящийся по внутренним причинам дизайн бежит вовне, где беспокойство еще нарастает. И он успокоится в этом вихре отчужденного существования. Он читает книги, смотрит какие-то, посещает разные места, интересуется многим, разговаривает обо всем чем угодно, для того, чтобы не думать, не видеть, не знать, не быть ни в том месте, ни в другом. Отсюда вот человек, подхваченный вот этой неаутентичной экзистенции дизайна, постоянно перемещается. Он не может сидеть на месте, ему надо пойти либо туда, с кем-то поговорить, с кем-то встретиться, что-то узнать, что-то заработать. То есть он постоянно находится в том, что Хайдеггер вот называет вербаль. Вербаль – это вихрь, это круговорот. И там это круговорот, который представляет собой круговорот распада. Вот каждый раз, когда человек думает, не пойти ли мне в кафе, и идет, или просто сидит там с кем-то, болтает, звонит, тыкает в компьютер или в телефон, он находится в процессе ускоренного распада, подхваченного вихрем ничто. То есть фактически он гибнет, он разлагается, как тело есть, скажем, продукт падения души, так в вербаль вот это неаутентичное экзистирование представляет собой ранний еще до предсмертный распад тела, и отсюда связанный с таким вот с неаутентичным существованием множество заболеваний, которые умножатся именно благодаря тому, что люди постоянно озабочены, как жить лучше, дольше и здоровее. Чем больше человек гонится за здоровьем вовне, а не внутри, тем больше он болеет. Да, то, что мы говорили о разнице между ужасом и бегством от ужаса, бегством, который с точки зрения Хайдеггера является как раз синонимом падения, Verfallenheit. Вот что пишет Хайдеггер. «Die verfallende Flucht in das Zuhause der Öffentlichkeit ist Flucht vor dem Unzuhause, das heißt der Unheimlichkeit, die im Dasein als Geworfenen, im Selbst in seinem Sein, überantworteten in der Weltsein liegt». Вот эта формула помогает нам понять связь между Verfallen и Geworfenheit, о которой мы уже говорили. И «verfallende Flucht», Хайдеггер начинает эту фразу, то есть падающее бегство от самого себя. Куда бежит дизайн от самого себя в падающем бегстве? «In das Zuhause», то есть «Zuhause» – это в дом, в уют. «Zuhause sein» – это быть дома. В такую домашненность, в такой уют, можно сказать. И осуществляется в направлении этого уюта, осуществляется бегство падающего, распадающегося дизайна. То есть дизайн распадается в сторону поиска уюта, все больше и больше открытости. Но самый предел такого покоя достигается именно в смерти, когда тело достигает в своем распадающемся бегстве от бытия, которым оно когда-то могло являться, от экзистирования, достигается максимум покоя и вот такого уюта достигается как раз на кладбище, когда человек добежал в своем бегущем распаде до кладбища, и вот там он оказался в Цухаузе. Да, и это, Хайдеггер говорит, ist Flucht von dem, vor dem Unzuhause. Очень точное определение. Это бегство есть бегство как раз от неуюта. Но быть в мире – это значит быть Unzuhause, это значит быть в изгнании, быть geworfene. Das heißt Unheimlichkeit. Вот Unzuhause – не домашность. И Unheimlichkeit – Unheimlichkeit это по-немецки означает и неуютность, и одновременно чудовищность. То, что внушает ужас. Unheimliche – страшное, ужасное. И вот это бегство от недомашности, то есть неуютности, то есть от чудовищности – того, что die im Dasein als geworfenen, то, что в Дазайне открывается как заброшенность, лежит in selbst in seinem Sein überantworteten in der Welt sein liegt, лежит в своем бытие, находящем ответ в мире. То есть Дазайн бежит в сторону бытия в мире. И это нормально, если с точки зрения фундаментальной онтологии Хайдеггера и феноменологии Аристотеля, если мы остановимся на этой грани, на грани риторического, на грани поэтического, мы бежим в мир, мы бежим от своей неуютности, но самое важное, чтобы найти ту естественную, органичную границу этого бегства, там, где создается мир, создается мидзайн, с бытие с другими, но не разрывается связь с самим дазайном. Вот это... Вот эта грань, пожалуй, грань бегства от вполне естественного ощущения внутреннего ужаса, вот эта граница бегства должна быть строго определена, потому что но это бегство, оно подталкивает нас чуть-чуть сделать один шаг дальше, и тогда горизонтальное падение, горизонтальное verfallen превращается в вертикальное падение в ничто, когда мы падаем, рушимся в бездну распада. Ну и Хайдеггер тоже поясняет. In diesem verfallen Design by meldet sich die Flucht aus der Unheimlichkeit, das heißt jetzt vor dem Angsten sein zum Tode. Об этом мы уже говорили. В таком падающем, распадающемся бытии говорит о себе, заявляет о себе бегство от чудовищности, от ужасности, Unheimlichkeit, то есть от собственного бытия к смерти, потому что Дазайн экзистирует аутентично, когда он экзистирует в своей конечности перед смертью. И от неуютности этого внутреннего, глубоко пробуждающего, воскрешающего ощущения и осознания смертности и происходит вот это нелегитимное бегство за границу. Мы бежим от смерти, мы впадаем в вещи. Мы думаем, что вещи нас защищат от смерти, а они нас не защитят, наоборот. Когда мы впадаем... Вещи – это продукт нашего распада. Наличие материального мира, атомов, вера в материальность – это продукт бегства от того ужаса, которым является наша мысль о смерти. Но чем больше мы бежим от этой мысли, тем больше мы умираем, тем больше мы утрачиваем возможность воскресения и воскрешения гештальта. То есть, когда мы in der Welt sein, бытие в мире, воспринимаем через модус этого распада, verfallen, то мы придаем вещам миру и самому миру смертный характер. Мы оживляем смерть. Мы бежим от смерти, но мы оказываемся не в бессмертии, а оказываемся в гибели. То есть бегство от смерти в этом направлении, вовне, в сторону verfallen, чревато именно гибелью и смертью. Потому что вещи и есть продукт распада, и есть бытие смерти. Ну, собственно, здесь я вот хотел бы остановиться при рассмотрении экзистенциалов verfallen, падения, вообще темы падение у Хайдеггера и в картине феноменологии Аристотеля. Единственное, что можно попробовать, мы действительно создаем такую своего рода структуру, онтологическую структуру феноменологии, в которой можно осуществлять вот самого разного рода операции. Ну и вот если мы сейчас вот держим в уме эту экзистенциальную картину Ферфален, можно проследить сам генезис возникновения базовых предпосылок материалистической науки нового времени. То есть с чего начинается эта физическая картина мира нового времени, с чего начинается материализм? С утверждения инерциального движения Галилеем и Ньютоном. И формулировка этого инерциального движения начинается с того: материальная точка. Материальная точка движется либо по прямой, либо покоится, если на нее не оказывает влияние какие-то силы. Вот в это результат, вот эта материальная точка. Потому что либо материальная, строго говоря, либо точка. Материальная точка, существование материальной точки за пределом сознания, вот с этого постулата и начинается все, весь кошмар, весь бред науки нового времени, естественной науки нового времени. Потому что материальная точка – это утверждение совершенно абсурдное для полноценной феноменологии, потому что в материи материальная точка – это предел нашего бегства в ничто, где мы хотим зацепиться. Попадая в материю, мы теряем точку, мы теряем единство, мы теряем все то, что могло бы быть по-настоящему атомическим, то есть индивидуальным, неделимым, как единица, как монада. Монада неделима, но монаду надо искать где угодно, только не в материальном мире. Материальных точек не существует, как не существует атомов. Существует дробление, да, существует Ферфален, распад, да. Но у этого распада нет материального предела. Он беспределен, как беспредельно ничто, как беспредельно ночь. Просто падать в ночь можно бесконечно, и никогда мы не найдем вот этой материальной точки. В ночи нету материальной точки. Там есть материальность, но там нету точки. Там нет никакого предельного или там среднего единства. Там есть процесс распада. Вот сейчас у нас одна материальная точка, раз, и она уже две материальные точки. Две материальные точки, раз, и три материальные точки. И никуда эти три материальные, четыре, пять, как каждый в этом Ферфален, никуда они не движутся ни по прямой и не покоятся. Они движутся в вихре, кстати, вот о вихре учил тот же самый Демокрит, атомист, что атомы двигаются в вихрях. Это вирбель, вот этот экзистенциальный вирбель, ничто, это предел повседневного гереда, функционирования Дасмана и конституирует набор вот этого множества материальных точек, которые вращаются, не будучи самими, их просто нет. Это некоторые такие отчуждающие, искусительные галлюцинации покоя, свойственные бегущему от самого себя, сломя голову Дазайна. Вот в материальную точку прыгают гардаринские свиньи, когда они, правда, прыгают с обрыва и изгнанные Христом из бесноватого. Они, духи вселяются в свиней гардаринских и бросаются с обрыва. Они бросаются куда? Они бросаются в материальную точку. Это процесс падения, это процесс греха падения свиней, которые стремятся попасть с этого обрыва в материальную точку. Но этой материальной точки нет. И поэтому они разбиваются, они что? И расплющиваются, как и вся материальная наука. Это прыжок в ничто, в поисках материальной точки, которой там заведомо нет и быть не может. Отсюда вот значение Ферфален применительно уже к истории философии науки. Наука нового времени, естественная наука нового времени, есть Ферфален. Есть падение, возведенное в догму. Ферфален – это наука распада, наука разложения, наука такой темной, отчуждающей галлюцинации. И мир, который создает эту науку, тоже так же фиктивен, так же ничтожен и также удален от онтологии, как его абсолютно такие несостоятельные, падающие, распадающиеся постоянно предпосылки. Но как же вот, откуда же взялась эта материальная точка? А теперь мы можем, благодаря вот нашей структуре, которую мы описали, в ходе всего цикла, не только этой лекции, мы можем проследить уже в неоплатоническом, скажем, чуть-чуть отклонимся от Хайдеггера и феноменологии, а в неоплатоническом ключе. Есть монада, есть логический закон А равно А. Это первый закон логики, закон тождества. Этот закон тождества самого себе представляет собой единицу, монаду. Конечно, эта монада не существует даже не то, что во внешнем мире, она не существует в сознании. То есть чистая монада, когда А равно А и больше ничему, не существует даже в дазайне. Как только она существует на небесной вертикали, внутри активного интеллекта. Когда эта монада, которая существует внутри активного интеллекта, попадает в поле интенциональности, она уже перестает быть чистой монадой. В ходе интенционального акта эта монада рассеивается, это горизонтальный ферфалин, горизонтальный распад, рассеивается и формирует гештальт или форштеллинг, или содержание интенционального акта на границе с ничто. И вот там достигается максимальная возможность расщепления этой монады с сохранением монадичности. Но это уже не А равно А, а это уже А приблизительно равно А. То есть здесь от логики, от силлогизма мы переходим к антимеме, к риторике, и здесь уже совершенно другой статус монада имеет. Это уже монадический гештальт сознания. Это не монада логики, это монада гештальта, где А равно, ну, приблизительно А, потому что оно состоит из множества частей, неотделимых от нее. То есть это уже единое многое, если угодно, второй гипотезы диалога Платона-Парменид, Хен-Пала. Вот этот гештальт, он и единый, но уже не чисто единый, он уже не А равно А, он уже и равно, и не равно, как всякая ироническая форма, фигура риторики. То есть вот монада внутри сознания – это единство ментального акта. Единство, которое сложное, а не простое, не хаплос, оно не является простым. Оно является непростым, но зато оно остается единым. И это уже, в отличие от хаплос единства, от такого, от простоты единства монады внутри интеллекта, который ничего не соответствует в сознании, ничего напрямую не соответствует сознанию, в отличие от этой простой монады внутри интеллекта, осознанная монада, она является непростой, она является комплексной. Поэтому мы имеем дело с чем-то единым и одновременно многим. Единое и многое – это специфика и структура гештальта, которая вспыхивает на границе сознания. Так вот, и где здесь материальная точка? То есть здесь множество существует внутри единства, поскольку схвачено в единым образом и связано с линией интенционального акта, соответственно, здесь сохраняется связь с монадой. Но если сделать шаг за предел, вот как бы будучи соблазненными миром, его наличием перед нами, всегда перед нами, если сделать шаг слишком резкий за определенную грань, и искать там, например, продуктов распада, на которые рассеется гештальт, как атомов или частей, которые существуют сами по себе, обладают автономным бытием в материальности, из которых этот гештальт или вещь, например, которая предшествует гештальту у позитивистов, сформируется, мы попадаем в область гелистического, в область материального, в область ничто, где нет таких материальных точек, где нет частей без целого. То есть там есть только распад как гниение, как гниль, как диссипация, как энтропия. И этот, собственно, такой материальный мир уже не есть мир. То есть как только мы делаем слишком далеко шаг в сторону мира, мир исчезает. На место его, и то, что мы считали составляющими какой-то цельной структуры тела или картины, или пейзажа, или какого-то объекта, эти элементы исчезают и пропадают, потому что на самом... И когда мы гонимся за этими частями, ну все же, может быть, там какой-то кварк, может быть, квант, может быть, там петля, может быть, струна где-то маленькая, совсем невидимая нано-струна там где-то находится. В погоне за этим мы просто бежим сами от себя. Мы просто углубляемся в дасман, когда вместо уже человеческого бытия, человеческого сознания, мы оказываемся в некой матрице, в структурах искусственного интеллекта, которые сами перебирают такие механические, бессмысленные, постоянно распадающиеся, расходящиеся ряды распада. То есть на самом деле материальная точка или утверждение материальной монады – это самое страшное преступление против науки, утверждение материальной точки. Потому что материальная точка – это как раз то, чего нет и не может быть. И стремление к этой материальной точке, которой нет и не может быть, и еще построение на ее предполагаемых свойствах, например, от инерциального движения или там… или покоя без прикладывания сил, построение на этом физики, науки, построение на этом какого-то знания, которое претендует на нормативность, которому учат несчастных детей уже последние несколько столетий, просто вбиваем в голову абсолютно ложные, первертные мысли. То есть, когда мы ужасаемся разного рода там, совращению детей физического, мы совершенно справедливо негодуем, но целые поколения столетиями подвергаются такому извращению мыслей, целые поколения детей, когда им учат в школе про физику, про Галилея, про какие-то законы, их сознание искажается необратимо, и, естественно, они вырастают тем, кем вот вырастают, таким вот уже потерянными стадами дасмана, не людьми, не благородными мыслителями, не свободными, свободно экзистирующими представителями дизайна, а просто вот такими продуктами распада. То есть современная цивилизация – это и есть продукт распада культуры, если следовать за Шпенглером. То есть цивилизация по Шпенглеру – это тогда, когда гештальт культуры распадается на эти мертвые части, и потом из них комбинируется нечто новое. Но вот самый главный момент – не просто из них комбинируется нечто новое, комбинируется из продуктов распада, которые есть ничто, потому что ни одна часть живого целого не может стать основой, из нее нельзя собрать это целое после того, как это целое распалось. Оно перестает быть частью живого целого, оно теряет свое значение как части, оно теряет последнюю связь с монадой, пусть и комплексную, и, соответственно, превращается в антитезу монады, не в намаду Делёза, а просто в отсутствие чего бы то ни было. То есть, собственно говоря, материальная точка как таковая – это элемент или квант ничто, с которым и надо, так вот и надо его признавать, и эта материальная точка, как квант ничто, есть ничто. Ее просто, иными словами, нет. И, соответственно, мира, который находится за пределом границы между ничто и сознанием, тоже нет. И впадение в него, и поиск там спасения, поиск там покоя, поиск там дома совершенно бессмысленные и обреченные, а более того, порочные. В принципе, наука не определяется такими категориями, как добро, зло, порок или добродетель, но у знания есть свои критерии. И когда знание неверно, когда знание строится на абсолютно не противоестественных и некорректных предпосылок, оно не может привести никуда иначе, кроме как к усугублению этого незнания. То есть происходит аккумуляция невежества. То есть люди знали мало, но благодаря науке нового времени, благодаря Галилею и Ньютону и всей остальной, естественно, научной традиции, люди знают еще меньше, чем они знали. Более того, поэтому в каком-то смысле мы имеем дело с неким гносеологическим преступлением. Модерн есть гносеологическое преступление. Это понятно с точки зрения теологии и традиционализма, но именно к этому же мы приходим, двигаясь совершенно иным путем, путем феноменологии, путем конкретного, просто, если угодно, эмпиризма сознания, то есть эмпирика сознания, с чего начинал Брентано, и такой последовательный, спокойный, неспешный, всячески избегающий любых слишком поспешных обобщений экзистенциализм Хайдеггера, его дизайн-аналитика, вот приводит нас к тому же самому выводу, что представление о материальной точке или естественно-научной дисциплине, строящейся на подобного рода предпосылках, погружает наш дизайн в абсолютную темницу, которая становится тем более непреодолимой и тем более жестокой по мере того, как она становится все более и более эффективной. То есть это вот та тюрьма без стен, о которой говорил Сартр, и это эти стены в этой тюрьме без стен сжимаются. Отсутствующие стены все сжимаются, пока, казалось бы, вот этот ферзухунг, вот этот соблазн, это искушение найти уюта в распаде не приведет к гибели всей культуры, всей цивилизации, всего дизайна. Вот сейчас перед лицом искусственного интеллекта, который возводит в абсолют догму Дасмана, догму Ферфален, это и есть предел падения, мы сейчас находимся на критической черте. Мы балансируем на последней грани между миром, который располагается на границе между сознанием и ничто, и самим ничто, куда нас активно тянет воронка, вот этот вирбель, вихрь несуществующих материальных точек, приобретающих такой уже по-настоящему чудовищный характер. Ну, на этом все. Das heißt zugleich, wie die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage,